Анна Мишина. Миссия невыполнима. Женить папу. Глава первая. Ян. Дзынь-дзынь-дзынь. Боги. Накрываюсь одеялом и прячу голову под подушку. Дзынь-дзынь. Я не слышу. Мне плевать. Я сплю. Но какого-то черта эта гребаная трель не прекращается. Происходит пятисекундное затишье, и все повторяется снова. И снова, черт. Высовываю руку из-под одеяла и тянусь к тумбе. Беру этот проклятый телефон и пытаюсь разглядеть имя того смертника, который решился испортить мне утро. Милана. Имя абонента-смертника – Милана. Бывшая жена меня, наверное, никогда не оставит в покое. Она всегда появляется в нужное время. И это жутко бесит. Провожу пальцем по экрану и, держа телефон на расстоянии, отвечаю. Да. Со сна выходит хрипло. Жданов! Восклицает на том конце женушка. Как знал, что могу оглохнуть, и громкой связи не надо. Хотя куда уж громче. Наша связь была именно такой. Жданов! «Ты офигел? Тебя где носит? Мы в аэропорту, а нас не встречают!» – рычит девушка. Я проснулся мгновенно, сажусь в постели, потирая глаза. Кто это мы? И причину ее приезда я так и не узнал. Она попросту отказалась отвечать мне. «Какое сегодня число?» – спрашиваю, пытаясь окончательно проснуться. Нажимаю на громкую связь и вскакиваю с постели. Схватив телефон в руку, тороплюсь в ванную. Нужно умыться. 5 ноября, дорогой!» – язвительно выдает Лана. Усмехаюсь. Ничего не меняется. Я забыл. Говорю правду. Беру в руки зубную щетку и, мазнув по ней пастой, принимаюсь чистить зубы. «Ты что там делаешь?» – громко звучит голос бывшей. «Фу, бышь еще!» – говорю я с щеткой во рту. «Боже, Жданов!» – фыркает она. «Жду тебя еще полчаса!» – и отбивает звонок. Утречка. Доброе! Приведя себя в порядок, быстро одеваюсь. Привычным движением ставлю чашку в кофемашину, нажимаю на кнопку. Аппарат начинает свою работу. В прихожей стою у зеркала, поправляю галстук. Расправляю пиджак. Провожу пальцами по заросшему подбородку. Кофемашина издает звук, кофе готов. Возвращаюсь в кухню. Подхватываю кружку и делаю осторожный глоток. То, что нужно. Пару минут позволяю себе пролистнуть новости в ленте. Заглядываю в рабочий чат. Там все как всегда. Шумно, много слов и ругательств. Никто не знает, что босс присутствует в чате. Бросив чашку в мойку, хватаю с вешалки пальто и тороплюсь покинуть квартиру. Вызываю лифт, жду. Секунд 15, и двери разъезжаются. Вхожу. Первый этаж. Да. Рявкаю в трубку, не посмотрев имя. «Да, Лана, я уже еду», – рычу в трубку. «Не так я планировал начать утро. Первое утро своего первого выходного дня. Единственного причем. Выхожу на первом и чуть ли не бегом к выходу. Открываю дверь, которая дается слишком легко, и я сбиваю с ног девушку». «Ай!» – приземляется она на пятую точку. «Простите». Подбегаю к ней, подхватываю за руку и рывком ставлю на ноги. Девушка трепыхается, поправляет шапку, которая наползла на глаза, и стреляет в меня гневным взглядом. «Так и убить можно!» – возмущается она. Пожимаю плечами и помогаю поставить ее чемодан на колесики. Тороплюсь к машине. Дурацкое утро. До аэропорта примерно полчаса пути, но с учетом всех пробок это время растягивается на почти полтора часа. Плюс парковка автомобиля тоже занимает время. Оказавшись на месте, набираю Милану. «Ты очень сильно опоздал!» – воскликнула она в трубку. Закатываю глаза. Кажется, даже замечаю, как на меня оглянулись прохожие. Мега громкость. «Я у входа в терминал Б, как и договаривались. Выходи!» – отвечаю, пропустив значительную часть ее монолога и отбиваю звонок. Жду. Спустя минут 10 за спиной раздаются шаги. «Ну?» – звучит женский голос. «Привет!» Оборачиваюсь и замираю. Милана, как всегда, шикарно выглядит. Высокая, стройная, с копной рыжих волос, в костюме брючном. Пальто расстегнуто, деловая. Держит за ручку небольшой чемоданчик на колесиках. Где-то я такой сегодня видел, а вот рядом. Девочка лет... Я не разбираюсь в детях. Может, лет 10? Пуховик, теплые наушники или как они там могут называться. Штаны и громоздкие ботинки. На плече рюкзак. Знакомься, это Варя, твоя дочь. Заключает Лана, убивая меня своим заявлением. Что, простите? Варя протягивает руку мне мелкой с полной серьезностью на детском лице. Лана, игнорирую девчонку и обращаюсь к бывшей жене. Это не смешно. Поэтому, если ты приехала меня повеселить, то у тебя ни черта не вышло. Ты из-за этого приехала? Тогда не смей задерживать. Всего доброго. Проговорил я и, развернувшись на пятках, зашагал к парковке. «Жданов!» – летит в спину. «Если ты сейчас уйдешь...» Останавливаюсь. Я примерно знаю, что может быть. Если Милана Яковлевна Ферзина решила что-то для себя, то так тому и быть. К сожалению. Моему. Разворачиваюсь и смотрю на бывшую с девочкой. Качаю головой. Нужно было сваливать из города, когда Лана позвонила и напросилась встретиться. Надо было бежать, но я тупо забыл. Теперь что мне грозит? Для чего она привезла свою дочь? Хорошо, сдаюсь. Почти. Что ты хотела? Кроме как вот кивая на рядом стоящую девчонку, которая носком ботинка ковыряет асфальт. Определенно ей скучно, и она своим видом это показывает. «Вот с этого и нужно было начинать. Но не здесь же нам разговаривать?» – спрашивает Лана. «Давай хоть в машине переговорим?» «Пойдем», – вздыхаю. Я шагаю впереди, Лана с девочкой позади меня. Снимаю с сигналки тачку, закидываю чемоданчик в багажник. Жду, когда дамы усядутся, и тогда сам сажусь за руль. Определенно в машине теплее. Ноябрьский холодный ветер продувает до костей. Итак, прерываю молчание, повисшее в салоне машины. В зеркало заднего вида ловлю взгляд девочки. Она тут же отводит глаза в сторону. «Варвара твоя дочь», – начинает Милана. «Это я понял». «И все? Ничего спросить не хочешь?» – удивляется она и впивается в меня своим колючим взглядом. Я усмехаюсь. «Ты же на протяжении 10 лет мне ничего сказать не хотела. Почему должен сейчас спрашивать я?» – удивляюсь. «Давай не при ребенке говорить на эту тему». «Давай», – пожимая плечами. «Нам поговорить нужно, только...» Она сомневается. «Я заткнула уши. Говорите. У меня музыка», – подает голос Варя, и мы с Ланой одновременно на нее оборачиваемся. Она закатывает глаза и пальцами показывает на уши. Демонстративно прибавляет звук, что музыку становится слышно в салоне авто. «Умная девочка», – усмехаюсь. «Не без этого», – с гордостью говорит Лана. «В общем, я не знаю, сказала бы тебе когда-нибудь о ней?» – пожимает плечами. «Но сейчас у меня просто не оказалось выхода. Родители за границей, подруги все заняты. Мне не с кем оставить ее». «Стоп!» – прерываю ее, наконец, догадываясь о причине приезда бывшей. «Не говори мне, что ты...» «Оставлю тебе дочь на пару недель. У меня командировка. Очень-очень важная командировка. Я всю жизнь ее ждала!» Заговорила быстро Лана. «Ты представить не можешь, что она для меня значит!» «Дочь или командировка?» Поворачиваюсь к ней и смотрю в глаза. «Жданов! Ты, как всегда, в своем репертуаре. Дочь я люблю, но сейчас я не могу отказаться от работы. Я, между прочим, пахала все это время и вкладывала в дочь. К тебе ни разу не прибежала за помощью!» Перешла из обороны в наступление. «Хорошая тактика!» «Может, нужно было хотя бы сказать мне о ней? Немного пораньше, а?» «Я не хочу ругаться. Я не конфликтный человек, но эта ситуация выходит из-под контроля». «Ян, я виновата, знаю. Но когда это поняла, уже было поздно. Девочка большая, а у тебя своя жизнь. Я не хотела тебя расстраивать, рушить твои планы». «Ты сейчас рушишь мои планы, между прочим», – подмечаю я и снова кидаю взгляд в зеркало. Девочка смотрит в окно и покачивает головой в такт музыке. «Она хорошая, воспитанная и не по годам умная девочка. Вы подружитесь!» – мягко произносит Лана. Ловлю момент, когда бывшая поглядывает на часы. «Только не говори, что ты уезжаешь вот прямо сейчас!» Новая догадка шарахает по мозгам. Лана поджимает губы. «Режешь без ножа!» – усмехаюсь и не могу сдержать смех. Откидываю голову на подголовник и отпускаю себя. Смеюсь. Мне и правда пора. Через 20 минут объявят посадку. Звучит виновато. Я на связи всегда. Ты не бросишь сейчас меня. Не верю все еще в происходящее. Хотя, о чем это я? Она уже раз бросила меня. Извини, Ян. Смотрит на меня и поворачивается к дочери, показывая пальцами на уши. «Варь, я поехала. Ты помнишь, о чем мы с тобой договорились?» – спрашивает дочь. Та кивает. «Не волнуйся. Думаю...» – переводит взгляд на меня. «Мы подружимся. Снова на мать». «Люблю тебя, малыш!» – говорит ей и шлет воздушный поцелуй. «И я тебя!» – кивает дочь и снова надевает наушники. «Ну все, пока!» – открывает дверь и выходит из машины. «Извини еще раз!» – говорит, прежде чем закрыть дверь. «Нет. Это уму непостижимо. Молчу». Лана, кивнув сама себе, закрывает дверь, а я наблюдаю за ней в боковое зеркало, пока она не скрывается из виду. Перевожу взгляд на зеркало заднего вида и снова встречаюсь с глазами девочки. Она улыбнулась и подмигнула мне. Она мне подмигнула. Первые пара минут в стопоре. Что делать? Куда ехать? Кого спросить? Как себя вести и о чем вообще говорить с ребенком? «Мы так и будем стоять?» – в мысли врывается девчачий голос. «До приезда мамы?» Оборачиваюсь назад. Смотрит на меня заинтересованным взглядом. Чувствую себя идиотом. «Может, скажешь, с чего начать? Наше с тобой общение?» Спрашиваю ее, хотя прекрасно понимаю, что это нифига не круто. Мне... Нужен совет человека, разбирающегося в детях. «Ну, тянет она. Для начала познакомиться. Варя!» Второй раз за день протягивает руку девчонка. «Ян!» Отвечаю и пожимаю детскую ладошку в ответ. На лице девочки появляется улыбка. «Приятно!» Кивает. «Надеюсь, хотя сам ничего подобного не чувствую. Неуютно. Вот как называется мое состояние». «Дальше что?» Девчонка приподнимает бровь. «Можно спросить, хочу ли я есть?» «Есть хочешь?» Тут же задаю вопрос. «Очень. Там?» Показывает пальцем в сторону здания аэропорта. «Мы ничего подходящего не нашли. Поэтому да», кивает она. «Хорошо, поехали». Выдыхаю с облегчением. Ну, хоть пара часов будет занята, и можно будет подумать, что делать дальше. Прикидываю в голове, куда можно ее отвезти поесть, и останавливаю свой выбор на небольшой кафешке недалеко от моего дома. Там достаточно вкусно готовят, поэтому держу путь туда. Пару раз отрываю взгляд от дороги и наблюдаю за Варей, пытаюсь найти сходство. Но сложно. Она девочка. Была бы пацаном, наверное, было бы проще. Что я чувствую, узнав, что у меня есть дочь? Да ничего. Не уверен, что она моя, но не верить Ланке? Сомневаюсь, что она мне приперла бы чужого ребенка. Только тогда зачем скрывала ее от меня? Что-то бывшее не договаривает. Спустя час мы подъезжаем к кафешке. Паркую машину. Приехали. Оборачиваюсь и смотрю на девчонку. Супер! Вынимает наушники из ушей и натягивает теплые. Выходим из машины. Она равняется со мной и смотрит на меня. Оценивающе будто. И? Идем? Спрашивает. Усмехаюсь. Что-то мне подсказывает, что мне скучно не будет эти пару недель. Девчонка, если в мать, то... «Пойдем», – киваю. В кафешке раздеваемся. Проходим к свободному столику у окна. Варя сама выбирает. Официант нам приносит меню. Я, не открывая его, знаю, что буду, поэтому наблюдаю за девочкой. «Ты не будешь есть?» – удивляется, поймав мой взгляд. «Буду». «Ты выбрала?» «Буду салат с креветками и…» – ведет пальчиком по наименованиям блюд – «и блинчики с творогом и вишневым вареньем». «Чай?» Кивает. Подзываю официанта, делаю заказ. Сам выбираю мясной салат и кофе. Пока ждем заказ, молчим. В голове паника. Надо о чем-то же говорить, только вот о чем? «Ты сейчас думаешь, о чем со мной поговорить?» Поднимает на меня взгляд светло-голубых глаз. Удивленно смотрю на нее. «Наша встреча для тебя шок. Мне тоже не круто. О том, что ты где-то есть, я догадывалась, но...» Вздыхает она театрально. Все так, как есть, и нам придется как-то научиться ладить друг с другом. Будут какие-то просьбы, правила. Смотрит на меня. Не лезть в мое личное пространство, вести себя тихо и не называть меня папа. Выдаю первое, что пришло в голову. Отлично. А то я уже думала, что заставишь тебе папкать. Думаю, мы поладим. Натягивает милую улыбочку. Чудесно. Начало есть. Дальше видно будет. Я все время провожу на работе, пытаясь представить свой день с присутствием в нем ребенка. Я и одна дома могу сидеть, не маленькая, пожимает плечами. А школа? Осеняет меня. Ты в каком классе учишься? 4-й. Но я на дистанте, так что не парься. Доступ выгнат и все круть, усмехается. Так, этот вопрос нужно будет обсудить с Ланой. Она мне ничего не сказала по этому поводу. Одной дома опасно. Выдаю свои сомнения. Думаешь, я буду пихать пальцы в розетку или разжигать огонь посреди комнаты? Я себе не враг. Звучит по-деловому ее голос. Надеюсь, ты живешь в квартире, и все блага цивилизации там присутствуют. Присутствуют, а сам пытаюсь понять, где в своей холостяцкой берлоге я смогу расположить девчонку. А еще ее присутствие усложнит мне личную жизнь, закрывая глаза. У меня как раз были планы на выходные. Придется отменить, перенести. Еще что-то, что я должен знать? Спрашиваю девочку. К столику подходит официант и расставляет наши тарелки. Желает приятного аппетита и удаляется. У меня аллергия на орехи. А больше ничего, что тебе было бы интересно. Пожимает плечами и, взяв вилку, принимается за уничтожение салата. Аллергия на орехи? У меня тоже.